А дальше, братья, пока горючка из жони кончились, нам нужно быстренько на МРЛСТ. Чё там, Кэп? Наклонился заинтересованно над столом Дэнч. Вау из Кирата. Как я и думал, первыми приехали ЦО, сразу оттянув зависшего Заура в крытый спидер с гудящим интегрированным щитом. Впрочем, подкативший одновременно с челноком спецуры к нашей компашке Арчи чуть не вывернул очухавшемуся Альфе шею. Теперь ему после шока осознания, что мы живы, будет труднее врать. Может, чего и ляпнет в процессе. Не мои проблемы. Буквально через десяток секунд после на космодром практически рухнул малый десантный ЦР-25, разом высвобождая роту суровых, крашенных в мультиком бойцов из своего чрева, и грозно водящий турелями по сторонам. Гром тяжелый, скользящий походкой матерого, но сытого хищника подошел к нам, безошибочно определив слегка утолщенные поддоспешники под свежей броней фазы 2. Опять, рыкнул он вакодером из своего катерна. Как видишь, говорю, разводя руками. Откуда? Ван с того шпиля. Чуть ближе, скорее всего вон там, справа будет стоять лцу наводчика. Для той бандуры, что в нас прилетело, нужны стационарная переделка с генератором и штатив. Они тяжелые, может и скрутили, но возиться скорее всего не стали. Подрыва не видно, значит, или корячились и круто натоптали, или стоит. Дэнч ткнул пальцем последовательно на одно, а потом на второе здание. Гром обернулся, рыкнув уже на своего адъютанта. «Все понял, есть», — гавкнул тот, и взмахом руки отозвав с собой стоящий по стойке смирно взвод. Тут же загрузил бойцов в выкатившийся на ПП спидер, рванув с места в сторону точки, откуда по нашему кораблю отработали, чуть ли не свечкой. «Ладно, пошли, покормлю. Это надолго», уже через пару шагов оборачиваясь. Чекушка Пелмени наготовил как на войну, честное слово, совать уже некуда. Но у меня, кажется, в этом транспорте была сметана. Жирок отращиваешь, не мог не подколоть Скар, снимая общее легкое напряжение. Да с вами так и дистрофиком стать можно, а у меня не пузико, а комок нервов. И вообще, я генерал, мне можно. Скоро в доспех не влезешь, генерал, Бур. Не, мне с вами без брони нельзя. Значит, буду ездить в танке. Или у Нейта обнову заберу. Вот так под шуточки и настороженные взгляды юстициаров мы и дотопали до корвета. Через 8 часов нервотрепки и короткого разговора с офицером серии КК, присланным из ЦО, мы, наконец, сидели в джакузи березок. Кайф, да вы охренели. С меня хаты усы срежут, если вы этими штуками по конфедератам работать собрались. Как потом этот металлолом продавать? Возмущался из шезлонга Ворова, глядя на запись испытания местных шилок за пару секунд расколошмативших от в аккуратное эстетичное решето. Тебе что, денег мало? Лениво отзываюсь, приоткрыв один глаз. Денег мало не бывает, командир. Их бывает нет, когда надо, проворчал старый дак, многозначительно зыркнув в мою сторону. Ну да, сколько он отвалил на подкуп независимых членов суда от юстиции, проще было их заказать раза по 4, а на сдачу купить здание Сената. Хотя нет, не настолько много, но счет просел прилично, показав дно. Хорошо, что березок теперь штук 5, да и хатты, как оказалось, баню любит. Только аналог турецкой, а не как у нас, натуральным деревом выложенная парилка и жар такой, что волосы трещат. В общем, армия по-прежнему нас кормит, только теперь еще и сведениями для падальщиков, где, чем можно поживиться из разломанной техники под охраной нашего доблестного легиона. Ты ж знаешь, мы их или быстро, или аккуратно, отозвался Нейт, млеющий на пару с Буром под руками кальмарообразных массажистов. Или массажисток, хрен их ихтиандров этих разберет, но массаж они делают роскошно. Только это вас еще и извиняет, дурья башка, отмахнулся Дак, продолжая вертеть в ногах дотапот. Вылетевший с нехарактерным визгом из парилки гром моментально разрушил идиллию, не музыкально плюхнувшись в холодную купель с разбегу. Еще один, опять заворчал Дак. Кэп, поговори там со своими, я стерпел жучки по всему залу и в раздевалке, я терплю постоянные допросы, но то, что одного-двух охранников каждую неделю арестовывают, а остальные просто отказываются работать, это перебор. Мне хатты предлагают своих прислать и уже косо смотрит. Мандаларцы такую цену ломит, что проще удавиться. Что за хрень? Стучат охранники, лениво роняю полотенце на морду лица. Забыл, как нас чуть не взорвали на входе. Найдем кто, будет нормальная бесплатная охрана из легиона. Вон, генерал обеспечит. Правда, гром? Фррухть, фууу, фррр, ага. Муха не проскочит, и внутри порядок будет. Гарантирую, всплыв из холодного бассейна, отфыркался Гром. Ех, сплошные расходы с вами, отмахнулся Дак и опять уставился в Дотапот. Хм, а зрелище ему нравится. Вон как азартно ухмыляется, пересматривая ролик с боевыми стрельбами. Нейт, не в курсе, что там за хрень дальше будет. В курсе, не трогай мне полковника, ожил Гром. Ща, Дотапот принесут и проектор. Отдыхайте пока. Ишь, отец-командир проснулся. И ведь знает же, что в моем, по факту, заведении отдыхаем, а все равно заботится. Молодец мужик, далеко пойдет. Один из немногих, кто отказался от генной модификации сразу. Прошел ее только недавно, после чего заимел себе легкое пузико. Продуманный тип, накачаться успел, как Шварценеггер. Теперь отъедается. Оно и понятно, на нем в обвесах что-то среднее между тяжелым саперным бронекостюмом и штурмовой броней. И ведь тяжелая хрень, но фиг пробьешь сразу. А все потому, что тоже любит по передовой шариться и лично давать направляющих пиндалей. Или наоборот закрывать дырки в обороне, иногда буквально собой. Поболтал с ним на предмет тяжелых мобильных пехотных доспехов с интегрированными. Концепция ему понравилась, а вот цену Калико и до сих пор думают. Как ни странно, в этой галактике только этим насекомым можно смело выдавать достижение Экзибит, запихнуть бойца в доспехи в доспех, прокачав по ходу оба. Это выше моего понимания. Прототипы обещали через пару месяцев. Денег, сволочи, не берут, видите ли, мандаларские Василиски покоя не дают. Хотя там-то просто роботы бескоровые, но за саму концепцию схватились, дескать, превзойдем. Ну, посмотрим, пару миллионов на это дело мы наскребем, да и хомичность моя оказалась заразной. Техники из серии 5 оказались куда изобретательнее в плане приспособления дендрофекальным способом трофейного имущества на пользу себе любимым, и не мудрствуя лукаво наделали таких крокозяблей, что даже у конструкторов из джедаев не всегда получается определить, из чего очередная вундервафля собрана. Так что Гром, смотря на очередной список тех новинок, предложенный Нейтом с моей легкой руки, просто, постанав, подписал запросы и, о чудо, за них нашлось кому заплатить. Вообще, джедаи в плане отношения к 102-му легиону стали очень покладистые. Понятия не имею, с чем это связано, но раз у них комплекс вины, навеянной силой, используем по полной. Дождавшись, пока массажеры на щупальцах укорокатятся из помещения, Гром плюхнул на стол голопроектор. Итак, парни, у республики возникли проблемы, и, как обычно, в самое дерьмо засылают нас. На этот раз вариантов с миссиями аж 3 штуки, но определиться надо сегодня. Разведка, сбор данных, возможно пара диверсий. Выбирайте, господа. Салукамай, Майгита, Умбра. С Салукамаем сложнее. Там нужно быстро пройтись по тылам и ушатать все, что шатается. Здоровая логистическая база на планете. Просто пощипать, чтобы не расслаблялись. Майгита, партизанщина, дюрастиловые заводы подорвать. Там уже работают, но мы идем отдельно. Умбра, сбор сведений, при желании, разведка боем. Там что-то непонятное творится. В общем, только на Умбре надо местных слегка разубедить вступать в конфронтацию с республикой, или их в принципе наказать хотят. Муть какая-то, часть директив на месте. Что скажешь, Кэп? На меня, сидящего на шезлонге, уставились несколько пар глаз и один имплант. Как он меня раздражает. Встаю, сажусь перед тремя столбиками с данными по планетам. Эни Бени Рабак Винтер Тинтержа. Чё там, Умбра? Ложусь обратно на шезлонг, приготовившись слушать. А да, я сохраню ваши охреневшие лица в памяти для потомков, если таковые у меня или у вас когда-нибудь появятся. КХМ. Хорошо, Умбра. Подтверждаю выбор миссии, продолжил Гром. Итак, планета вечного сумрака и туманов. Да, все как я люблю. Населена человекообразными гуманоидами-телепатами. Что? Примерно то же время. Один из отделов Следственного комитета юстиции. Напряженный разумный вслушивался в запись, раз за разом пытаясь понять, что же он слышит. Из доказательств, собранных по делу какого-то вшивого клона, можно было писать трагикомедию с элементами триллера. И не зная следователь этого точно, запросто предположил бы, что все, что лежало в нескольких коробках рядом со столом, было бы сделано как минимум десятком разных солдат в разное время, но факты – вещь упорная. Ной, заканчивая уже с этим, на сморщенного белкоданца насмешливо смотрела Зилтранка. Тинерин, я хочу понять, что не так с этими чертовыми клонами. Они опасны. Ной, успокойся ты уже. Ох, хочешь, я тебе кафа налью? Несмотря на похабно-брезгливую улыбочку, ставшую маской за столько лет работы здесь, в голосе девушки сквозила нежность. «Да, родная, спасибо». Очень похожий на человека разумный запустил руку в коробку, доставая очередной голодиск с данными. Надпись на нем, сделанная размашистым почерком, гласила: радиоперехват номер 45 439 224 и 95 053, минус 353 575 и 35 0 53. Вставив диск в приемник и надев наушники, разумный закрыл глаза. Каково же было его удивление, когда он услышал: дроидов в один. Фиксирую взрыв в ангаре НЙТ-205, КР-39. Пшт. Понял. ФССС. Че-то там происходит. Пшашаша, наблюдаю множественные обломки. Пшт. ЗЗЗА. ЗЗЗЗЗЗА. ФССС. Избейте их немедленно. Пшт. Ква. Сэр. ФССС. Итьот. Корабль. Пшашаша, корабль, но на сенсорах нет корабля. ФССС. Вот и краткое этот корабль. Пшашаша, сэр, я вижу только обломок корабля. Пшт. Орудия наведены, но у меня конфликт директив. Это можно считать кораблем? ФССС. Да, там внутри есть живые, и он летит. Открыть огонь. Пшт. Понял. Кораблю открыть огонь. Пшашаша, цель вышла за пределы действия лазерной турели. Пшт. Понял. Сэр, докладываю, огонь по кораблю открыть не можем. ФССС. Заеньими, быстро. Итьоты. Пшашаша, понял. Сэр, требуется дополнение классификации. Любой летающий объект, внутри которого есть живое, нужно считать кораблем. ФССС. А чьем ты? Пшт. Ну если, к примеру, положить Нуну в коробку и кинуть ее в коридор, по новой классификации это будет считаться кораблем. ФССС. Р. Хайл. Кшт. Переплавку. ФССС. Кфршт. Итьот. Пшт. Есть, проследовать на переплавку. Разрешите покинуть пост. ФССС. Съедеть на месте, выполнять приказы. Итьот. Пшашаша. Конфликт директив. Сэр, что из вами сказанного нужно считать приказом? Пшт. Я думаю, слово идиот означает функцию отмены последнего приказа. Пшашаша, понял. Классификация обновлена. Пшашаша, конфликт директив в связи с обновлениями классификации. Нам продолжать преследовать этот корабль? Пшт. Дельта Сквад. Центру. Дельта Сквад. Центру. ФССС. Преследовать. Итьякхантха. Хашаша. Центр. Дельта Скваду. Ответил, отложив наушники в сторону. Мужчина с благодарностью взглянул в ласковые, но уставшие глаза своей подруги. Да, пожалуй, подруги. И взял в руки стакан теплого кафе с капелькой дешевого, но крепкого виски. То, что надо. Спасибо. Работать опять допоздна будешь? Да. Ничего, Тенериндара, я их обязательно выведу на чистую воду. Обязательно, дорогой. Тяжело вздохнув, девушка вымученно улыбнулась, вышла, закрыв за собой дверь и оставив следователя по особо важным делам раз за разом прослушивать записи и пролистывать материалы почти полугодовой давности. Примечание к части. На пока все. Приятного чтения. Ниндзя-зя. Саб-зира но дзюцу. Блин. Второй раз на подобное я точно не соглашусь, даже если другие будут уговариваться. Сидим в обнимку с мясом, буквально по самые уши им закиданные, толкаемся и ждем начала процедуры. Нет, она сложная, и по идее простым клонам противопоказана, поскольку по данным каменоанцев, очень приличный кусок жизни отпиливает, но то у простых. Тем более согласился, когда вариантов других по сути и не было. Блин, не забыть бы про таймеры. Бур. Ты точно все проверил? Да точно. Арчи, ты меня слышишь? Пувиувиу. Если со мной что-то случится, завещаю тебя графу Дуку. Найди детка и изнахрать ему жизнь. Почему Дуку? Денч даже вашкаться перестал на время. Потому что винду его сразу нашинкует на много-много маленьких арчиков. Готовы там? Раздался возглас за пределами нашей маленькой коробки, где мы вчетвером имели неудовольствие ютиться по самую маковку в бифштексах. Какой идиот это придумал? Тихо проворчал Скар. Кэп, радостно сдал меня Денч. Начинаем. Снова голос снаружи. Подождите, я, кажется, утюг за. Был укхэ. Выключи. Кха, кхуеб твою. Кхы, кха, иххэ, кхой. Плть, иска, иххэ. Икси живы. Ответом мне послужили дружные бухыканья парней. Скхар, Денче. Выцкивкхайте нас отсюда, пока мы не стхнкхухулс. Нет, конечно, Был и есть вариант, что на непростой холодильник с практически анабиотической установкой для банальных, хоть и достаточно редких каких-то особо суперских, мясных обрезков, обратят внимание, кому это по должности положено. Но пока вроде обошлось, и здесь таки сыграл момент со все той же ксенопсихологией. Как ни странно, здесь даже человекообразные думают и ведут себя во многом иначе, нежели я привык у себя, на земле. Первая часть мерлизонского балета удалась. Причем прикольно удалась. Мы на Умбаре. Вроде только что кому-то из медиков шутку юмора пытался провякать из-под бифштексов, а тут уже, апа, и разморозка за несколько сотен тысяч световых лет от места нашей, надо сказать, промышленной упаковки. Способ заброски был выбран столь нетривиальным по многим причинам. Во-первых, идея была не моя, а джедая Орлигана Зея. Во-вторых, способ был похож на тот, которым в фильмах упаковали Хана Соло, отличаясь лишь тем, что в нас влили палитру какой-то жижи внутривенно и во все мыслимые отверстия тела отдельно. Вспоминать страшно, да. Ну и побочные эффекты от подобного способа и препаратов нам должны были очень круто в теории помочь, ибо высокая контрастность зрения и очень высокая светочувствительность – наш лучший друг на ближайшие 3-4 дня. Ну и напоследок, других вариантов нас скинуть на планету просто не было. Точнее были, но были они очень долгими, вот прям как с Карсденчем, копаются уже непозволительно долго. Тут скоро воздух кончится. Откинутая крышка ящика с прикольной маркировкой «органическое мясо» блямкнулась куда-то на пол. Потом прикрутим на место, если все пройдет тихо. Ну что же, камер нет, уже хорошо. Не переставая кашлять, вымешиваю склизкое мясо ногами, пытаясь вылезти. Нет, идея была не моя на самом деле, просто вариантов попасть незаметно на Умбару не было от слова совсем. Темный умбаранский сектор был изолирован от света ближайших звезд в большем спектре излучений, что в целом повлияло и на местную культуру, и на самих умбаранцев. Начнем с того, что мир сам по себе был очень высокотехнологичен, и технологии Умбара развивались крайне самобытно, опережая галактику по многим параметрам качества на порядке. Вся орбита планеты была утыкана спутниками связи, на геостационарной орбите крутилась пара оборонительных станций, и нет, таких размеров космических станций связи гражданского назначения просто не бывает. При всем при этом на поверхности производств было ужасающе мало, а значит, располагались они под землей. Ну и техника, смесь ужас ежом, но удивляла своей простотой и функциональностью по тем данным, что у нас имелись. А еще на Умбре, даже несмотря на практически отсутствие света, было душновато, тепло, и на поверхности нельзя было находиться без какого-нибудь покрывающего тело костюма больше часа. Загар был бы очень специфическим. Основой растительного, да и животного мира в столь суровом крае галактики был люминесцентный грибок-бактерия. А Умбара палочковидная встроилась во все биологические виды на планете, кроме самих умбаранцев, далеких потомков человечества на заре расселения космоса. Так вот, у бациллы было не очень хорошее для нас свойство – дрянь в течение суток облепляла всю незащищенную поверхность кожи, заставляя любого пришельца светиться в инфракрасном спектре как новогодняя гирлянда. Именно поэтому на нас, побритых налысо, от макушки по самые пятки была натянута пленка как на, зараза, сосисках моего старого мира. Ощущения, непередаваемые, чешется охеренно. И это, минимум последствий, что ждало нас тут по прибытию после шоковой, так сказать, заморозки в аналоге карбонита. Сам способ был мной выбран именно из-за схожести того, в котором укатали, точнее, укатают Хана Соло. Вторым же по важности моментом было именно то, что по данным каминованцев любой способ отключения клонов, кроме анабиоза в специальных камерах, круто урезал продолжительность жизни простых клонов и был очень небезопасен. Но то для простых клонов. Мы же с некоторых пор ГМО тихонечко полученные данные говорили, что для полноценных людей оно не опаснее обычного стазиса. Вот и приехали мы транзитным, можно сказать, грузом в упаковке с каким-то суперским мясным деликатесом для фронтира в состоянии между заморозкой цельных тушек клонов и анабиозом. Судя по таймеру на контейнере, поднял нас именно Арчи, который сейчас пытается взломать внутреннюю систему безопасности, ибо сложности наши только начались. На Умбаре нет технических тоннелей для дроидов, как, собственно, и самих дроидов в прямом понимании. Во всей галактике их охренолеоны видов, типов и моделей, а умбаранцы любят сложные системы автоматического контроля ИВИ. Нет, роботы у них есть, или по крайней мере были, ибо после мандаларцев именно умбаранцы занимались разработкой автономных боевых машин поддержки. Под примерно такие мысли, жутковатый зуд от пленки и по уши в мясе мы и выбирались из ящика. Фух, легче стало. А, нет, не всем. Бур прокашлялся, вдохнул кислородику и очень вяло подает признаки жизни. Отходника на полчаса, ну это нас предупреждали. Проблема даже не выбраться, рухнув на холодный пол, трясясь от перманентного холода, который, кажется, впитался в каждую клеточку. Проблема вытащить Бура из ящика. Аккуратно спускаем тушку нашего техника-медика-ледоруба и пытаемся прийти в состояние стояния. Скар, уже пришедший в себя, деловито вскрывает боковину с плотно скрученной экипирой, под доспешниками и очками, задача которых имитировать шлемы. Без них – труба. Там встроены тепловизоры и ПНВшки. Сами бронепластины к доспеху тарить в насквозь гражданский груз на самом деле палево, поэтому решили обходиться тем, что есть. А еще наши крутые ниндзичьи костюмчики были предварительно раскрашены под флору только двумя разными красками, впитывающими или не отражающими ИКУФа-диапазоны, так что, как только мы их натянем, станем для местных, с их инфракрасным зрением, прикольно раскрашенными под камуфло дядьками. Примерно такая же ерунда с белыми клоновскими доспехами для каменоанцев. Второй нашей проблемой, за отсутствием способа незаметно отвалить, стало то, что долбанный Арчи конкретно так задерживался. Нет, в принципе технические тоннели тут были, но выглядели иначе, как и охранялись. Никаких крысиных нор и вентиляций. Все строго массивно, сплетено в магистрали и настолько широко, насколько позволяют разъехаться два ремонтных пода, а поды аэрокоров на репульсорах у умбаранцев широкие. Соответственно спрятаться, хрен. Как, в общем-то, практически бесполезно прятаться и прямо тут. Судя по маркировкам ящиков, мы таки на СВХ местной таможни, и встали мы тут надолго, поскольку ящики на немножко опечатанном складе. Надо бы сгребаться в кучу, вернуть панели на место, разобрать поддоспешники, помочь Скару открутить аккумуляторы для них с нашей морозилки и валить вглубь, где света еще меньше. К вопросу об освещении, тут работали на весь склад всего 5 или 7 светодиодных рассеивателей мощностью, как на китайских зажигалках, фонарики. Головой-то я знаю, а вот к последствиям от заморозки, среди которых очень высокая светочувствительность, это как раз оно. Поэтому местная темнота нам пока лучший друг и товарищ на трое-пятеро суток. А свет, на мой взгляд, яркий. Хорошо, блин, только тошнит, голова кружится, и во рту ощущение, как будто куриного помета наелся. Если меня кто-нибудь об этом спросит, если узнает, превентивно вшатаю вопрошающему лопатой. Мясом будем вонять, надо сполоснуться, философски замечает Скар. Чем? Только если обоссать друг друга, но насчет того, как моча привлекает местных хищников, не уверен. Так, Бур сарказмить пытается, значит, жить будет. Может оказаться, что лучше вонять мясом. Нам в любом случае надо выходить на оперативный простор. Ну, что, сардельки свежеразмороженные, крышку на место и в угол, отскабливаемся от пленки снизу по плечи, и мыться не придется. Спустя еще полчаса матюгов, шаркание себя батарейками от доспеха по голому телу и неприятное отдирание наглухо прилипшей пленки, мы влезли в свои поддоспешники. Да, зрелище феерическое. Ниндзюки в очках и латексе, только что не блястим. Другой снаряги ноль, только собственные руки и более-менее соображучие головы. В принципе, план был достаточно прост. Высаживаемся, размораживаемся, Арчи, на которого очень дофига в этом плане завязано, нас выводит. Уходим до ближайшей норы в землю, находим помещение, ищем следы деятельности КНС. И вот тут нас ждала вторая часть мерлизонского балета, узнать, что происходит на планете. Это очень и очень непросто на самом деле. Умбаранцы не были форс-юзерами или чувствительными к силе, хотя таковых тоже хватало среди населения, но не больше, чем и везде. Та самая бацильная жуть, давшая самоназвание планете, сектору и населению, наглухо атрофировала часть питательных веществ в растительной пище, чем способствовала забавным мутациям среди населения. Дело в том, что у них немного иначе развивались мышечные волокна, из-за чего умбаранцы были выносливее своих, ну хотя бы карелианских, сородичей. Но именно поэтому вместо улыбки у них чаще всего получался диковатый оскал. Контролировать небогатую мимику считалось обязательным веянием воспитания, поэтому частью приписываемых телепатам свойств было до охренения переразвитое зрение, фиксировавшие физиологические температурные реакции и микромимику, а также знания ксенопсихологии. Опять же, сама планета настолько повлияла на своих обитателей, что многие стали ими напестовать свои возможности к выживанию, интеллект и боевые качества, что напрочь разделило в ходе истории населения планеты на касты, классы и прочие милые змеиные сообщества со своими уставами, порядками, иерархией и вечной грызней. Так, что-то меня несет по памяти в инструктаже, надо бы, точно, как я мог забыть, Дэнч, там в ящике фляга с водой, а в браслетах капсулы с препаратом, облегчающим последствия разморозки. Забыли все, Кэп, моя вина, но я пока никакой, виновато промямлил Бур, заваливаясь спиной на стенку от попытки встать нормально. Вот поэтому и паршиво. Потерпи, Дэнч, быстро. Еще одним моментом было то, что мясо-то нам надо обратно заморозить, а без Арчи, опять же, мы этого сделать не сможем. Тут автоматическая система контроля состояния грузов. Да и местный типа получатель нашего мяса должен дождаться сигнала, иначе тут может равноценно завонять тухлятиной, или мы просто ни хрена не успеем. Да и подумать надо, на чем возвращаться, если вообще придется. Чаще всего мы тупо дожидались войска и уходили с ними, но я не джедай, чтобы предчувствовать что-то там из будущего холестериновыми бляшками мидихлориан, а значит, надо предполагать все. Пара глотков обыкновенной воды из плоской фляги и пакостная капсула, раздавленная на языке, произвела впечатление разжеванной ножпы. Дрянь жутчайшая. Спустя еще пару секунд я понял, ножпа вкусная. Судя по таймеру, сейчас ночь, высказал, в принципе очевидное, Дэнч. В целом умбранская ночка от дня отличается слабо. Туманность рассеивает свет от неблизких звезд на обе стороны планеты, делающий полное обращение вокруг оси за 40,5 часов. Я на такое больше не соглашусь, Кэп, без обид, но таблетки, гадость. Я только ухмыльнулся. Включаемся. Так, свет от подсветки в очках больно резанул глаза, и судя по сдержанному шипению, не мне одному. На ощупь тыкаю специальную кнопку регулировки. Массивная конструкция на самом деле крепилась больше на шею эдаким гибким ошейником. Проморгавшись, замечаю, что карты комплекса Арчи скинул, как и сообщение. Из циферок кода выходила очень неприглядная картинка, к которой мы, в принципе, готовы не были. Мой астромех безуспешно боролся с кодировкой могучего Ви, несмотря на все свои программы дешифровки, которых ему прямо сейчас очень не хватало. Изоляция Умбры благодаря своему не самому приятному климату, даже несмотря на тот факт, что к республике планета принадлежала с момента этой самой республики создания, сыграла с местными технологиями злую для нас шутку. Компьютерные технологии тут немного отличались кодировкой, об которую споткнулся сейчас наш штатный дроид. В принципе, и этот момент решался бы простым колупанием Бура в ближайшем терминале связи, которых, опять же, судя по сообщению Астромеха, тут просто не было. Точнее, они были, но в той части комплекса, где торчали местные, а нам с ними пересекаться категорически нельзя. Жопа, парни, Арч нам не поможет, связи тоже не будет, подключиться незаметно мы не сможем, на обход нужно много времени, уходим сами. Рассыпались и ищем люки или проходы в техкоридоры. Грустные дружные вздохи были мне ответом. Я говорил, что ненавижу вентиляцию, забудьте. Канализацию я тоже ненавижу, но бля, практически червяком извиваясь, ползти методом гусеницы по огроменному кабель-каналу энерговодов, удовольствие ниже среднего. Хорошо поддоспешники изолированы и токопроводностью них околонулевые, иначе бы убились нахрен буквально сразу. А еще темень кромешная, и выход из этого адового сплетения проводов и труб в мощной гофре, почти в километре дальше. Ползти почти километр в лазе, который на десяток сантиметров превышает ширину плеч, в груди проводов, удовольствие гораздо ниже среднего. А еще кабели лапать и подтягиваться по ним нельзя, места спаек проводов обшиты датчиками, которые задевать лишний раз тоже не рекомендуется, поэтому только крутиться и ползти. В этот раз моя считалочка дала сбой, неудачно натыкал миссию. Блин, уу-у. Где-то впереди, метрах в 100, также матюкаясь сквозь зубы, ползет Скар. И это все в условиях отключенных ниндзи костюмов, ибо аккумуляторов всего на неделю работы, с учетом того, что заряжать их тоже неоткуда, потому что разъемов таких тут просто нет, попадос. А еще до меня вдруг дошло, что если Арчи спалят за тем делом, что он занят, нам всем придет большой пушной пушистый зверь. Ну да ничего, зубы стиснули и работаем, Разведка. Работаем. Твою мать, да когда ж этот треклятый тоннель кончится? Как вспомню, как мы сюда забирались, плохо становится. Спустя несколько остановок до черепной коробки, вымороженной в мясе, достучалась мысль, что если арчи застукают за тем, что он делает вне грузового шаттла, который нас сюда вполне официально доставил, мы останемся вообще без всех средств техоснащения. Итого, на Астромеха было завязано слишком многое, включая встроенный в эту матерщинную посудомойку, мультитул, которым он должен будет в теории выточить нам хотя бы ножи. В противном случае придется грабить местных, чего делать тоже нельзя. Звук далекого впереди падения прервал мои измышления на тему, какого хрена надо было так лажать, и сподвиг шевелить булками быстрее. Так и до клаустрофобии недалеко, что после нашей генной терапии стало вполне возможно, ибо эмоции больше не урезались на программно-генном уровне. Кажется, Скар выбрался. Ползем, ползем, ползем. Блин, все тело затекло от ползания. Противно так ноют мышцы, и хочется спать. А стимулятор из браслета, сделанного в виде мягкой повязки на липучке с кучей кармашков, принимать нельзя еще сутки. Как, в общем, и спать на кабелях. Именно поэтому мы не останавливались практически больше, чем на 20 минут. Вываливаюсь с двухметровой высоты почти на голову Скара. В громадном проходе, тянущимся на невидимую в паре сотен метров дальше из-за темени длину в обе стороны, тишина, никого, и только какие-то шкафы явно технического назначения стоят. Включаю очки, заменяющие шлем с дисплеем такт, деки, только без клавиатуры, и охреневаю. Мы ползли почти 10 часов, точнее, 8,5, учитывая сборы и откручивание напольной плиты под одним из отдельно стоящих контейнеров, который тоже пришлось двигать вручную, а потом крышкой от нашего ящика в 4 руки раскручивать по винтику напольную панель. 9 болтов, это я на всю жизнь запомнил. Арчи, сволочь, скороварка с динамиком, где ты есть? Я же сейчас вопить начну, как барышня кисейная. Из всех возможных направлений мы поперлись именно в сторону от ближайшего поселения со складами, а тут карта просто заканчивается в одном из направлений через 5 десятков метров, и вообще помечено как долгострой. Что-то не похоже. Значит, надо подготовиться. Дождаться всю толпу и подготовиться. Кстати, понятно теперь, почему Скар не особо торопился отходить от стены. Тут, в отличие от СВХ, камеры стояли, но под таким углом, что нас вроде и незаметно, если не дергаться. Печатаю глазами циферный запрос «Ты где?» для R4. Через пару секунд получаю ответ. Работаю. Ну да, он-то работает, а без него мы камерами не управляем. Впрочем, есть у меня одна задумка, которая может помочь. Спустя полчаса из зева кабель-канала вываливается Бур. Дэн шел за ним для подстраховки. Бур, камеры видишь? Фух, кхе, ага, сплюнул на пол тот, когда разглядел в кромешном мраке монструозного коридора маленький зеленоватый диск. Высоко висит, кэп, никак не взломать, только сломать, развел он руками, но видя мою ехидно расползшуюся ухмылочку, как-то сразу духом упал. Ты же не собираешься, как там было-то? Смотри, как я умею. Фигня, смотри как надо. Пошли оба в сракотан, макаки. Смотрите, как это правильно делается. Встаю, охватывая взглядом не только висящую на стене камеру наблюдения, но и вообще все, до чего взгляд касается. Если мне мои глаза не врут, то у нас есть шанс. Ну, как говорится, с бгом. Примечание к части. Итак, глава наконец закончена. Не шла по причине того, что переписывать уже однажды напечатанный текст дважды очень непросто. Короче, меня тупо выстегнуло вместе с интернетом и замашками провайдера. Вроде все устаканилось, но я лично уже боюсь так говорить. Надеюсь, что вернусь в ритм. Спасибо всем, кто переживает хотя бы за отсутствие проды. Мне даже это важно. Приятного чтения. Ниндзя-здя. Хрен заметишь, но дзюцу. Их, хрясь. Пыщ-пыщ. Примерно с таким звуком силовой кабель отлетел к хренам от крепления в стене, повинуясь старой доброй механике с гравитацией и пару раз плюнув в меня искорками коротнувших проводов. А фиг ли ей не повинуешься, когда на тебе висит слегка отмороженный клон общей массой под сотню с лихуем генно-модифицированных килограмм с поддоспешником и какулями. Расчет был прост, несмотря на всю разницу в технологиях, любители сложных автоматических систем те же камеры повесили на одну петлю питания. А значит, разрыв цепи и спокойной ночи, коридор. И будь умбаранцы немного не тем, что я про них слышал, тут бы наша миссия и закончилась. но на ремонт обрыва кабеля питания должны будут прислать рабочего из касты рабочих. Он, естественно, доложит, что обрыв произошел в результате механического повреждения, и источник этого самого повреждения не обнаружит. Но объект, в котором мы торчим, как минимум гражданский. А значит, во-первых, можно сыграть на кастовом честолюбии будущего языка и не особо заморачиваться на предмет его полевой вербовки путем внесения конструктивных предложений сразу в тело. А во-вторых, Арчи точно будет знать, где мы есть. А он мне, скотина с моторчиками, нужен тут прямо сейчас. Скар, у тебя доспех силовой, я сейчас подсажу, а ты шваркни в стену над провисями, чтобы тут что-нибудь отлетело. Пусть думают, что все держалось на соплях. Скоро долго уговаривать не пришлось, и клон с моей хребтины бодренько долбанул в облицовочную панельку над стыками проводов. Расчет оказался верен, и шмат гидроизоляции подземного комплекса весело шлепнулся мне на голову. Дилетанты, ну кто так строит? Тоже мне, китайцы-гастарбайтеры с высокими технологиями. Ладно, повторяем пока способ засовывания килик в банку и всей толпой лезем обратно. Смотреть и ждать. Хреновая была идея. Ремонтник приперся с усилением в виде совсем неромантично настроенных бойцов с солидными пушками. Нас четверо, их пятеро, все по-честному, сидим, молчим, не двигаемся. Это только в шпионских супербоевиках главгерой с постной миной брутального мача режет врагов направо и налево свернутой туалетной бумагой. Тут же нам засаду подготовить было просто негде. Но и понимать, с чем мы в целом столкнулись, тоже надо. Итак, мы фактически в тупике. Не обнаруживая себя, дальше действовать будет невероятно сложно. А еще, похоже, мы по адресу практически сразу. Коридор с камерами, сам по себе интересный знак, особенно в толще земли под гражданским, вроде бы объектом. А вот вооруженная охрана в явно боевых скафандрах для выхода на поверхность, само по себе говорит о многом. Нет, можно было бы предположить, что Умбра что-то доэкспортирует из своей техники, в том числе военного назначения. Но вот то, что именно военного назначения техники у умбаранцев не было, до сих пор можно было считать за непреложный факт. Было. Форма скафандров была явно не полицейской, более того, она была круто усиленной бронированными вставками, напоминающими броню арканских рейнджеров и нимбусов, только шлем был открыт. То, что конструкция толстого воротника, выдвигающаяся забрала, можно было не гадать, не нужна тут настолько продвинутая противоосколочная защита на загривок. Проковырявшись около часа, электрик в сопровождении охраны что-то прощебетал, после чего они запрыгнули в крытый, хочется верить, спидер с забавным пузырем силового щита и со страшной скоростью укатили в противоположенную сторону от того места, где появились. Отвалившаяся панелька, что характерно, осталась лежать. Хреново, парни, разворачиваясь, подмышку говорю притихшим своим. Охрана военная. Кэп, давай уже наружу, раз там никого, раздраженно проскрипел Скар. Затекло все, спасу нет. После еще нескольких минут колупаний мы более-менее дружной кучкой вывалились из тесного кабель-канала. Ну и где все эти попаданческие рояли, так щедро расписанные писателями всех возможных произведений? Где мой куст с тем, что нам поможет, помимо того, что данных, в принципе, недостаточно для каких-либо выводов. Арчи молчит как рыба об лед. Мы, в общем-то, в тупике, а поднимать шум вместе, которое и на картах-то не особо отмечено, в нашем положении, швах. Чё делать будем, парни, у меня идей ноль. В почти полной тишине общая растерянность была почти физически ощутимой, как и попытки вылезти из образовавшегося фактически тупика. «Идем открыто?» – спросил Бур. Денч молча поддержал его кивком и виноватой улыбкой. Скар замялся. «Оно понятно, если мы сейчас вылезем под камеры, это все равно, что объявить всем, что тут действуют республиканские войска, и тогда участь у нас будет неинтереснее Убивана со Сковородкиным на Джианазисе. Только мы сразу солдаты, и других доказательств местным не нужно будет». Наших рож вполне достаточно, да и спасать нас тоже никто не будет. Трудно говорить подобное, но это фейл. Именно так, с большой буквы. Ну что ж, не всегда есть возможность выполнить задание, и иногда надо уметь прой. Кэп задумчиво поддел носком ноги панель между шкафами с чем-то вроде трансформаторов Скар. Тут вроде протиснуться можно. Опускаю глаза вниз, дренаж. Почему-то глядя на эту трубу в полу с решетчатыми, ничем не закрепленными лючками каждые десяток метров, очень отчетливо вспомнился фильм «Побег из Шоушенка».